Моменты между сном и пробуждением — самое мощное время. Время, когда вы можете наладить контакт с интуицией, со своей подругой Вселенной, и осознать безграничность собственных сил, которые пытаются достучаться до вас сквозь невзгоды повседневности. Проснувшись поутру, пожалуйста, не хватайтесь за телефон, компьютер или список дел. Насладитесь этим прекрасным моментом. Полежите хотя бы 10 минут. Ощутите, что вы — многомерное духовное существо, способное преодолеть любые ограничения своего сознания.